Рэй Дуглас Брэдбери. «Долгий путь домой». Пока Чарли Гидни одолевал подъем вверх по лестнице, сердце у него в груди так и колотилось. С загнанным видом он оперся о перила. «Вот и еще один день позади», — подумал он. «Позади контора, позади стук арифмометров, а впереди у меня приятный вечер». Чарли скривился. Сердце у него в груди выстукивало, как сломанный арифмометр, сбившийся с ритма, выводя отрицательный баланс. «Как там говорил доктор? Ваше сердце нуждается в отдыхе. Устройте ему каникулы». Маленький и бедный Чарли Гидни медленными шагами пересекал холл пятого этажа. Чарли страшился заговорить с женой о своем здоровье, о своем сердце. Он сморгнул набегающий на усталые глаза пот. В длинных, гулких конторских помещениях весь долгий жаркий день напролет трещали арифмометры, словно миллион металлических сверчков. Мистер Стернвелл орал на него. Как бы ему хотелось прикончить этого Стернвелла! Неужели он не понимает, что Чарли болен? Чарли остановился у дверей собственной квартиры. За дверью его ждала полуживая, рыжеволосая женщина, которую он когда-то любил. Одобрит ли она его желание отдохнуть? Нет. Ее рот захлопывался, как мышеловка, всякий раз, когда Чарли заговаривал с ней о своей болезни. Ее глаза усмехались, покуда рот произносил, что Чарли в полном порядке, ему просто не мешало бы лучше высыпаться по ночам. Чарли взялся дрожащими пальцами за дверную ручку. Или он надолго уедет отдыхать, или однажды в порыве праведного гнева спихнет мистера Стернвелла из окна десятого этажа. Ох уж эти монотонные поездки туда-сюда на городских автобусах. Работа, бесконечные нудные разговоры с Лидией за недожаренным ужином. Чарли опасался лишиться рассудка. Иногда он даже подумывал, как занятно было бы убить Лидию. А как неотрывно, лихорадочно она глазела на всех молодых людей из их дома, словно они были куклами, с которыми можно поиграть. Дверь открылась изнутри. На пороге показался молодой человек и склонил светловолосую голову, удивленно приветствуя Чарли Гидни. «О, привет, мистер Гидни, а я как раз чинил у вас радио». Чарли поглядел вслед пересекающему холл Трэвису, потом вошел. Его жена распростерлась на сером диване, прикрыв лицо журналом в яркой обложке. «Ты опоздал!» — раздался голос Лидии из-за медленно колышущихся страниц. Она сбила его с толку, как всегда. «Но ведь только 5 минут седьмого», — возразил Чарли. «А завтра вечером ты придешь в 10 минут седьмого, а послезавтра в 20», — огрызнулась она, не отрываясь от чтения. «Все позже, позже и позже». Чарли сделал несколько шагов по квартире, и ему стал виден большой белый нос Лидии, ее широкая челюсть и глаза, блестящие, как 2 кусочка синего стекла. «Мое сердце», — начал он. «Доктор, твое сердце?» — фыркнула она. «Опять твое треклятое сердце! Что-то я не вижу, чтобы ты помирал!» «Тем хуже для меня. Помоги мне, Господь!» — пробормотала она. «О, ты просто стараешься свалить все с больной головы на здоровую! Этот молодой радиолюбитель Трэвис опять заходил в гости?» Лидия листала журнал, скользя взглядом по страницам, но не читая. Это вывело Чарли из себя. Он окинул комнату диким взглядом, словно в поисках способа поквитаться. «Смотри!» — вскричал он. «Мышь! Ай! Где?» — заверещала Лидия. Она подобрала с пола свои огромные ноги. Лицо под полыхающей копной рыжих волос побледняло, глаза испуганно высматривали мышь. Никакой мыши не было. Чарли опять пустил в ход старый трюк. Блестящие глаза Лидии уставились на него. «А вот за это, — медленно произнесла она, — я вычту из твоей недельной зарплаты еще $10. $10. Или, изволь, всю неделю сам готовить себе еду, как в прошлом месяце». Чарли безмолвно протянул к ней руку. Как ему хотелось попросту поговорить с Лидией. «Мы позволили браку сделать нас жалкими и мелочными, — сказал бы он. Уедем из Лос-Анджелеса, Лидия. Может, если мы уедем, то сумеем начать жизнь сначала. Может, ты снова станешь прежней». Он, конечно, знал, что разговоры бесполезны. Лидия была из тех женщин, что наливают в чашку с кофе больше половины сливок, если вам нравится черный, и включают грохочущее радио на полную мощность, когда у вас болит голова. Как он мог признаться ей своей болезни и духовной неудовлетворенности? Она опять скажет, что им не посредством путешествовать ради его здоровья. Она будет сидеть и смотреть, как он умирает. У Чарли кружилась голова. Стернвилл, контора, доктор, Лидия. Убиться можно. Он заколебался. Убиться. Убиться. Внутренне смеясь, Чарли поднял голову. «Закрой дверь и повесь свою поганую шляпу!» — выпалила Лидия. «Это теперь все ни к чему!» — угрюмо произнес он. «Я...» — он панически выискивал, чтобы еще такого сказать. «Я только что убил человека!» Лидия, казалось, ничего не поняла. «В самом деле? И как же его зовут?» Чарли так и вспыхнул. «Я сказал, убил!» — заорал он. «Убил! Убил! Прикончил!» «Убил?» — завизжала вдруг Лидия и вскочила на ноги. Чарли прислонился к двери и закрыл глаза. Вот он и попался. Теперь ему придется через это пройти. Обратного пути нет. «Так используй это во благо», — яростно твердил он сам себе. «Используй это во благо, скажи ей. Продолжай». «Я ему прямо в сердце выстрелил», — с благоговейным ужасом произнес Чарли. «Очень мило получилось». «О, Чарли!» «Я ничего не мог с собой поделать», — объяснил Чарли. «Физиономия мне его не понравилась. Знаешь, один из этих типов совсем без подбородка». «Право же, Чарли!» «Да!» Он издал тихий, медленный смешок. «Право же, Чарли!» «Только это уже все ни к чему». Сердце у того типа прямо через спину выскочило. Он так удивился. Чарли чувствовал себя почти так, как если бы и в самом деле убил кого-то. Он представлял себе выстрел, кровь, возбуждение. Сердце у него колотилось. Его голос сделался резким и пронзительным, как врывающийся в сны звон будильника. Ему понравилось впечатление, которое произвела его речь на Лидию. Она позабыла и мистера Трэвиса, и свое радио, и свою презрительную жестокость. Она смотрела на Чарли, как на заводного человечка, ключ от которого потеряла. Чарли сел. Его ноги оставили грязный след на зеленом ковре. Лидии хотелось посетовать на грязь. Грязный пол был чем-то куда более понятным, чем Чарли Гидни, только что убивший человека. Чарли посмотрел на грязь, а затем с непонятным торжеством поднял взгляд на жену. «Пристрелил его к черту!» — сообщил он. «Он согнулся от моего выстрела, как марионетка!» «Господи, как же это было восхитительно!» Лидия уставилась на него невидящим взглядом. Руки ее подергивались, от лица отхлынула кровь. Чарли продолжал, и «помоги ему, Господь, если он теперь ошибется!» «Мне это пришло в голову сегодня в конторе. Мистер Стернвилл орал на меня, а я подумал, он не должен орать так громко, мне это не нравится. А потом я подумал, он ведь никому добра не приносит, вообще он уже старый, ведь должен же кто-то прекратить его вопли!» Чарли подался вперед. «Кто-то? Но кто?» И тут внезапно я...» — он улыбнулся, ткнув себя пальцем. «Я, мистер Чарли Гидни, белый воротничок, аккуратненький, кроткий, блеклый Чарльз Си Гидни, бам! И повсюду кровь!» Лидия вздрогнула, и он старательно повторил. «Бам! И повсюду кровь!» У Лидии уже лет 10 не было такого выражения лица. С него исчезло все лишнее. Она беспокоилась. В эту минуту ложь показалась Чарли самой замечательной штукой на свете. «Я ушел с работы пораньше», — сказал он. «На Мейн-стрит без лицензии пистолет купить нельзя, так что я его украл. Стянул, когда продавец отлучился в подсобку. А потом я вернулся в контору, спустился следом за мистером Старнвеллом и убил его на улице». Лидия неуверенно села. «Так что теперь я в бегах», — простодушно сообщил Чарли. «Нам надо уехать из города, отправиться в путешествие». «Нам не посредством...» Лидия осеклась. Возможно, введение $5000, положенных в банк на ее имя, остановило ее. А может быть, она тоже не раз хотела уехать, просто не признавалась. Она не из тех, кто склонен пускаться в откровенности и соглашаться с чужими планами. Возможно, это и есть поворотный пункт. Если Лидия останется с ним, они смогут уехать и начать все сначала. Но если она и в самом деле ненавидит его, то выдаст полиции, не сходя с места. «Вот я и проверю, любит ли она меня», — подумал Чарли, потрясенный непредвиденными последствиями своей лжи. Да чего неловко получится, если она действительно выдаст его полиции? Ему придется рассказать всю правду при жене, а она будет фыркать и хмыкать и возненавидит его еще больше. Лидия выглядела очень спокойной. «Что я должна сделать?» — спросила она. «Ты хочешь сказать, что поможешь мне? Ты настолько любишь меня, чтобы уехать со мной?» Лидия безмолвно изучала его. Может, она и знает, что он солгал. Может, она узрела в нем некие новые возможности, раз уж у него достало воображение выдумать такую историю. Может, эта гордость помешала ей согласиться на отдых ради отдыха. Может, ей тоже понравилось играть в эту игру. Теперь Лидия стала его сообщницей. Чарли едва не рассмеялся. «Что я должна сделать?» — повторила Лидия. «Я уложу чемоданы, а ты закажешь билеты на сегодняшний автобус до Сан-Диего». Чарли заметался по комнате. «За полгода в Мексике все это забудется. Как нам будет хорошо вместе, Лидия!» С задумчивым выражением лица она надевала пальто и шляпу. «И поторапливайся», — сказал Чарли, вручая ей деньги на билет. Лидия вышла и закрыла за собой дверь. Смеясь и напевая, Чарли заталкивал одежду в чемоданы. «Она любит меня», — изумленно шептал он. «Значит, есть еще для чего жить. Она и в самом деле помогает мне. Она уезжает со мной. Ей не нужен никто, кроме меня». После бритья Чарли нарочно не закрыл тюбик с кремом. Он не стал ни вытирать кисточку, ни споласкивать раковину, ни вешать полотенце на место. В дверях ванной на вытяжку стояла невозмутимая Лидия. «Вот билеты, Чарли», — объявила она. «Ты опоздала», — заметил он. «Извини», — промолвила Лидия. «Впредь не поступай так», — отчитал ее Чарли. «Это непростительно». «Очередь была большая», — объяснила Лидия, уставясь на его отражение в зеркале, и сняла шляпку. «Мне еще повезло, что удалось купить билеты. Автобус отходит ровно в 9». «Лидия», — начал было он и заколебался. Он взглянул на раковину, на свои мокрые руки, а потом в уверенные глаза жены. «Лидия, ты не представляешь, что это для меня значит. Твоя поддержка». «Да, Чарли, да», — произнесла она без всякого выражения. Где-то в конце улицы взвыла в сумерках сирена. Поначалу Чарли растерялся, потом заломил руки и, издав деланный вопль отчаяния, ринулся прочь из ванной. «Они окружили дом!» Он поспешно натянул пиджак, нахлобучил шляпу, подхватил оба чемодана, поставил их, вырвал билеты из рук Лидии, засунул их в нагрудный карман и тихо прошептал: «Быстрее! На улицу черным ходом!» Лидия стояла совершенно прямо, скосив глаза в сторону и свесив голову. «Полицейская машина проехала мимо, Чарльз», — сообщила она. «Что ж, тогда нам лучше выйти через парадный вход, верно? Полагаю, мы будем выглядеть странно, если помчимся бегом по улице. Пойдем, Лидия». Лидия вышла. Чарльз прошелся по комнате, смеясь при взгляде на потолок и стены, потом вытер ботинки о диван, купленный по случаю новоселья, после чего сокрушил две претенциозные картины об стену и кивком отдал последний долг их разбитым рамам. Он был готов к единоборству со всем миром. Когда Чарли осторожно затворил переднюю дверь и огляделся, толстяк поджидал на ступеньках. «Мистер Келли!» — прохрипела Лидия, хватая Чарли за локоть. Полицейский Келли, ошибочно приняв ее возглас за приветствие, отдал честь. «А и вам обоим добрый вечер, мистер и миссис Гидни!» — приветливо произнес он. Лидия споткнулась, пошатнулась и часто-часто заморгала, кивком указав сначала на Чарли, а потом на полицейского. «Ох, мистер Келли, прошу вас, Чарли вовсе не собирался его убивать!» Чарли остолбенел и едва не свалился с лестницы. Поймав жену за руку, он толкнул ее назад. «Нет, нет, нет!» — в панике прошипел он. «Держи себя в руках!» Глядя поверх плеча мужа, Лидия с умоляющим видом обратилась к полисмену. «Он не ведал, что творит! Не стреляйте в него, пожалуйста!» «Он не ведал, что творит? С кем?» — отозвался издалека Келли. «Ничего, ничего!» — Чарли улыбнулся полицейскому. «Вы не понимаете!» Лидия повисла на Чарли. «Он нас застрелит!» — заверещала она. Сердце у Чарли снова заколотилось. Он ощутил привычную боль. «Постойте-ка, постойте!» — полицейский Келли поднялся по лестнице, медленно ступая тяжелыми ножищами. «Иди в дом, Лидия!» — простонал Чарли жене. «Иди в дом! Все в порядке, Лидия! О, Господи!» «О чем вы тут оба говорите?» — пожелал узнать мистер Келли. «Да мистер Стернвелли! Он старый и злой, и кто-нибудь все равно пристрелил бы его! Вот Чарли его и убил!» — истерически всхлипывала миссис Гидни. Чарли кое-как вытолкал ее за дверь, захлопнул створку и прислонился к ней, оказавшись лицом к лицу с полицейским Келли. «Ну?» — мрачно нахмурясь осведомился Келли. «У моей жены нервы не в порядке. Она думает, что я человека убил, а я не убивал, нет, сэр. Не убивал, это шутка такая, просто шутка». «Это шутка такая», — повторил Келли. «Ха-ха!» — он пнул один из чемоданов. «А вещи вы, разумеется, несете в химчистку». Чарли принял изумленный вид. «Вещи?» Чарли обнаружил, что чемоданы стоят у самых его ног, и плечи его повисли. «А это», — произнес Келли, осторожно изымая билеты из нагрудного кармана Чарли, — «этот клочок зеленой бумажки, — вежливо сказал он, — не как автобусный билет до Сан-Диего». «Да говорю же, моя жена все напутала». «Так, может, вы мне все расскажете?» — очень серьезно заявил Келли. «Позвоните в полицейский участок, — возмущенно выпалил Чарли, — и поинтересуйтесь, был ли убит какой-нибудь старик за минувшие 3 часа?» «Я не такой дурак, — возразил Келли. Может, вы спрятали его останки?» «Да послушайте, Келли, разве я похож на монстра?» «Пойдемте». Он отвел Келли на пару ступенек вниз и шепотом изложил всю историю прямо в волосатое ухо полисмена. «Понимаете, — закончил Чарли, — а если она узнает, что я все выдумал, мне уже никогда головы не поднять. Жена с меня шкуру спустит». В голубых глазах Келли блеснуло мгновенное понимание. Он положил руку на плечо Чарли и слегка похлопал. «Ну, это другое дело. Я вас не выдам. Я-то понимаю, каково вам. Иногда и моя жена. Но это долгая история, так что не будем об этом. Надеюсь, вы не станете возражать, если я сейчас позвоню на всякий случай, мистер Гидни». Чарли засмеялся. «Конечно, конечно!» — он хлопнул Келли по широкой спине. Вдвоем с полицейским он пересек улицу. Келли в наилучшем настроении поднес ко рту металлическую мембрану телефонной трубки. «Это Келли!» «Да!» Келли слушал, а Чарли насвистывал и покачивался на каблуках. «Мексика, покой, легкая жизнь, мечта, ставшая явью!» «Да!» — удивленно прогудел в трубку Келли. «Так я ведь об этом и хотел спросить. Вот послушайте». И он все рассказал. И улыбнулся. Чарли смотрел на него. Вдруг улыбка Келли исчезла, словно дымок под холодным порывом ветра. Чарли переминался с ноги на ногу. «Что там, Келли?» Но тот не обращал на него внимания. «Ах, так он это сделал, верно?» Чарли с трудом сглотнул и тронул Келли за локоть. «Там ничего не случилось?» «А, так это уже сделано?» Келли игнорировал вопросы Чарли. «Будет исполнено». «Что будет исполнено, Келли?» — волновался Чарли. Полисмен посмотрел на него и заговорил вновь. «Он стоит как раз рядом со мной». И мистер Келли повесил трубку. «Нет, нет, не смотрите на меня так. Нет, не может быть!» — взмолился Чарли. «Да, мистер Гидни», — ответил Келли, — «это очень даже может быть. Я арестую вас за убийство некоего Джона Пастора, найденного истекшим кровью в результате огнестрельного ранения полчаса назад. Его обнаружили на аллейке за мусорными баками позади Темпл-стрит, и он таки был застрелен из пистолета 22-го калибра. Это совсем близко, всего в 8 кварталах отсюда, так что я полагаю...» Чарли пнул мистера Келли в пах, когда тот уже вытаскивал наручники. Келли застонал, Чарли врезал ему кулаком, Келли безмолвно свалился на тротуар. Во время падения он ударился головой о столб. Когда Чарли рывком распахнул дверь, Лидия лежала у стены, как кусок льда. «Нам не спастись, Чарли, нам не спастись. Глупо было даже пытаться». У него отвисла челюсть. «Но теперь все будет иначе», — сказал он. «Кое-что случилось. Жди меня, Лидия. Я вернусь». «А как же билеты на автобус?» «Мы не можем сейчас ими воспользоваться», — крикнул он. «Прощай, Лидия». «Чарли, вернись! Куда ты?» «Не знаю!» Хлопнула дверь. Шаги Чарли затихли в отдалении. Было темно. Шагая в сумерках, Чарли предавался горю. И как это его угораздило? Столько лет беспорочной жизни, вдруг бах-трах-бум, и вот он уже Джек-потрошитель. Он поежился, словно от ледяного прикосновения судьбы, и огляделся по сторонам. Кругом обшарпанные ловчонки, в которых они с Лидией зачастую покупали то вырезку по-китайски, то русский ржаной хлеб, то кошерную говядину, винные магазинчики, оружейные магазинчики, маленькие кафе, пустые улицы и переулки, и пьяницы, множество пьяниц, бродящих по этим улицам и переулкам. Тысяча людей населяют Лос-Анджелес, и любой из них может оказаться убийцей, прошмыгнувшим мимо Чарли, покуда тот идет себе и поглядывает, не видно ли где патрульных машин. Поди угадай, который из них. Вон тот, хромой мужчина, а? Или эта женщина с хозяйственной сумкой? «Ты дурак», — твердил себе Чарли. «Уж теперь-то фараоны ни за что тебе не поверят». Чем ты сможешь объяснить автобусные билеты, упакованный багаж и собственное бегство? Только попыткой скрыться с места преступления. Ты ищешь старика, которого никогда прежде не видел, и того, кто его убил. Ты должен найти настоящего убийцу. Куда как просто отыскать его среди полутора миллионов человек? Уже стемнело. Двери почти во всех ловчонках были закрыты, ставни задраены, лишь кое-где светились окна немногих магазинов, торгующих в кредит и за наличные. Их владельцы пристроились у дверей, чтобы этой жаркой летней ночью их обдуло ветерком. Возле одной из дверей Чарли остановился. «Я слышал, здесь была заварушка?» «Да, в том конце аллеи!» Его собеседник скрестил руки на груди. «Старика пристрелили, верно?» «А кто он такой?» Кто его убил? Не знаю. Старый алкаш и все тут. Мне-то что за дело? А вы ничего не видели? Ничего. Видел этих, в синей форме которые, с бляхами. И сирены слышал. Чарли поблагодарил торговца и удалился. Ночь настигала его. Ему хотелось останавливать людей, заглядывать им в лица и задавать вопросы. «Вы случайно никого не убили час назад, нет?» «Но все равно спасибо вам». Еще несколько шагов и снова остановка. «Мистер! Мистер, вы не убийца?» Чарли не пропустил ни одного магазинчика. Никто ничего не видел. Продавец попкорна пристроился на перекрестке Темпл-стрит и Бойлстон. В стеклянном кубе плясало желто-голубое пламя, и попкорн подрагивал в своей металлической клетке. Низкорослый смуглый продавец взял у Чарли 10-центовик, а затем и разговорился. «Покойник-то? Джонни? Пил он много. Слонялся по улицам все время, на улицах и ночевал, а все-таки убивать его никому проку не было. Деньжонок-то у него никаких». Продавец взглянул на Чарли, и в глазах его дрогнули отсветы пламени. «А вы его знали?» «Я с ним весьма тесно связан». По асфальтированному холму за спиной Чарли с ревом промчался троллейбус. Эдакий механический катаклизм. Под шум его колес Чарли и удалился со своими мыслями. Ему воочию представлялось, как он годами сидит в обшарпанной конторе и считает, подводит баланс, выверяет отчеты. Воскресенье – выходной, в субботу – сокращенный рабочий день, а потом шумные автобусы везут его по однообразным улицам домой, к Лидии, в этот гроб, за который они платят $40 в месяц, спорят над чашкой кофе, какао, чая, включают и выключают радио, ссорятся по поводу и без повода, ругают жару и проклинают холод. И вот однажды вечером, размышляя по дороге домой, как хорошо было бы прикончить собственного босса мистера Стернвелла, Чарли Гидни изменил свою жизнь». Пистолетный выстрел вышвырнул его с женой из мира размеренной рутины и вверг в подвижный изменчивый хаос. Но он ведь никого не убивал. Собственная выдумка вызывала в нем отвращение. «Ладно, умник», — откликнулся его мозг. «Если ты не псих и не убийца, тогда кто же?» Чарли начал обход. Он заходил в оружейные магазины и в магазины спортивных товаров, и в лавки, торгующие подержанными вещами. Он задавал единственно возможный вопрос. «Мистер, а у вас сегодня пистолеты никто не покупал?» — спрашивал Чарли. «22-го калибра». И ему отвечали. «Шутите?» — сказал один. «Нет», — заявил другой. «Нет, черт возьми!» — воскликнул третий. «Отвяжитесь!» — посоветовал последний. «На покупку пистолета нужна лицензия. Люди покупают оружие не каждый день». «А вас никто не просил показать ваши пистолеты?» «Вообще никто?» — взмолился Чарли. «Двое или трое, не помню». «А у вас пистолеты не пропадали?» «Нет». Но торговец выглядел обеспокоенным. Чарли вновь обошел всех продавцов одного за другим. Он начинал уставать. «А у вас пистолеты не пропадали?» – спрашивал он. «Минуточку», – сказал владелец того самого магазина, откуда Чарли начал свой обход. «Я вообще-то не думаю, но...» Он сосчитал пистолеты, разложенные на прилавке под стеклом. «Только 8. А должно быть 9. Сейчас пересчитаю. 1, 2, 3...» Он поперхнулся. Глаза у него выкатились из орбит. «Будь я проклят! Одного не хватает!» «А вы не помните, сегодня кто-нибудь просил показать их?» «Как же, как же! Одна особа! Лицензии нету, так что купить пистолет нельзя. Я отлучился в подсобку, а когда вернулся — никого. Нужен был пистолет. Вот и стащили!» «А вы не могли бы описать эту особу?» — поинтересовался Чарли. Владелец лавки пустился в детальное описание особы, ответственной за продажу пистолета 22-го калибра. Чарли шлепнул себя ладонью по лицу. Колени у него подогнулись. Лавочка начала расплываться перед глазами. Наконец, Чарли сосредоточил взгляд на торговца. «Убийца мог украсть у вас пистолет, Пристрелить кого-нибудь неподалеку отсюда и вернуть оружие на место, прежде чем вы заметили бы пропажу. Верно? Как же мог бы? Но пистолет не вернули, его как не было, так и нет. Чарли старался размышлять. Глаза его заволоклись туманом. Таким образом, можно взять пистолет, воспользоваться им и вернуть его на место. Полиция не сможет найти оружие, торговец тоже ничего не заподозрит. Полицейские ведь не станут проверять пистолеты, которые пылятся у вас годами, да? Они могут спросить, все ли пистолеты на месте, не случалось ли вам продавать хоть один 22-го калибра, но и только. Пошатываясь, Чарли поднялся со стула. Оцепеневший, словно парализованный, он направился домой. По пути ему попался на глаза маленький магазинчик, а в его ярко освещенных витринах, красовалось оружие, для покупки которого не требуется лицензия. Чарли вошел и выложил деньги на прилавок. Его пальцы сомкнулись на рукоятке, и рука опустилась в правый карман пиджака. Около 10 часов вечера полицейский Келли созерцал ночные звезды над городом и бормотал ругательство себе под нос. Внезапно позади послышались шаги. Келли развернулся и едва не налетел на Чарли Гидни. «Ах, вот вы где!» — Келли сгреб его в охапку. «Это вам зачтется, дружочек, что вы сдались добровольно!» «Можно мне попрощаться с женой?» Келли помекал, похмыкал. «Ну, думаю, попрощаться я вам разрешу. Идемте!» Они вошли в сумрачный дом. Чарли опустил ладонь на столь знакомую ему дверную ручку. «А вы не могли бы подождать снаружи, Келли?» Келли мог. Чарли закрыл дверь, Лидия выключила радио и обернулась к нему. «Ах, Чарли, с тобой все в порядке. Я так боялась, что в тебя начнут стрелять. Чуть было не начали, но еще могут». Лидия опустилась на диван. «Нам не спастись, Чарли. Зачем ты это сделал?» «Я этого не делал». «Что?» Ее глаза округлились. «Как же умно ты все придумала, дорогая моя женушка!» «Чарли, я не понимаю». «Я отправил тебя покупать билеты. Тебе всего-то нужно было заглянуть в оружейный магазин, попросить у продавца что-нибудь, зачем ему придется выйти из помещения, стянуть пистолет, пройтись по Темпл-стрит, выбрать любого из бродяг и алкашей, которые там ночуют, пристрелить его в темноте, а уж потом пойти на автовокзал, купить билеты и вернуться домой. А при виде полисмена ты разыграла истерику, чтобы обвинить меня. Отличная ловушка! Только ты не ожидала, что мне удастся сбежать и опросить торговцев. Вероятно, ты собиралась вернуть пистолет завтра. Твои показания погубили бы меня». Ты бы рассказала, как я вернулся домой, заявил, что убил кого-то. А ведь я так и сказал, хоть это и было ложью. Ты надеялась, что я начну сопротивляться, и полицейский меня пристрелит. Билеты куплены, багаж уложен, работодатели не предупреждены, даже друзья не знают о наших планах. Все, черт возьми, свидетельствует против меня. Право же, Чарли. Меня на долгие годы сажают в каталажку, может быть, даже казнят, и ты свободна. «Свободно, и можешь купить себе билеты на автобус, как только тебе захочется попутешествовать. И можешь прихватить с собой своего дружка, мистера Трэвиса. А чтобы разутешить его, взять заодно и 5000 долларов из банка, а? И тебе уже не пришлось бы скучать, да, Лидия?» Он крепко зажмурился. «Мне жаль, что все так обернулось. Мы могли бы снова стать счастливыми, попытаться все начать сначала. Даже когда ты догадалась, что я соврал насчет убийства, ты могла мне подыграть. Это было бы так увлекательно, так волнующе. Неужели все эти годы ты меня так ненавидела? Неужели не понимала, что мы нуждаемся в перемене, чтобы покончить с этим?» «Ты рехнулся!» — охнула она. «Лидия!» — сказал Чарли. «Ты сперва посмотри на это!» Он выхватил оружие из кармана и направил на нее, стремительно наступая. Лидия уставилась на него, не веря своим глазам, потом забилась в угол дивана, визжа и выставив перед собой руки. «Чарли! Чарли!» Голос Лидии напоминал истошный визг сирены. Что-то в ней оборвалось, надломилось. «Я это сделала, сделала! Я его убила! Только убери это от меня! Убери!» — всхлипывала она. Дверь распахнулась. И в комнату ворвался полицейский Келли с пистолетом наголо. «Порядок, мистер Гидни, я все слышал. Оставьте ее. Я сам ею займусь и сдайте оружие». Чарли повернулся, не открывая глаз, протянул руку и выронил оружие в подставленные ладони изумленного Келли. В ладони полицейского зашебуршилась белая крыса с ярко-розовыми глазками. Рэй Дуглас Брэдбери. «Долгий путь домой». Читал Александр Дунин. Литературный аудиопроект «Глубина». Идея — Олег Булдаков. Корректор — Елена Липская. Дизайн постера — Амир Рашидов. Скачивайте и слушайте онлайн новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале Deep Audiobook. Погружение следует...